При сём прошу вас, чтоб вы в добром числе рекрутов москвичей, а паче конных, хотя бы еще из людей боярских, по небольшому положить, и, впрочем, трудились. Мы, меж тем, будем стараться о выручке своих гродненских, которые, слава богу, еще в довольстве обретаются, и уже полки от сель пошли к Минску, куда и мы завтра поедем, и там случимся с гетманом Мазепою. Петр поехал в Минск, отправивши в Гродно следующее приказание. По несчастливой баталии саксонской уже там делать нечего, но дабы немедленно выходили из Гродни и шли по которой дороге способнее и где ближе леса, а будет вскроется Неман, то лучше перешет Неман идти на левую руку, потому что неприятель через реку не может так вредить. Так уж по той дороге гетман и иные наши войска с ним. Однако ж, полагается то на их волю, куда удобнее, а по которой дороге пойдут, о том нам прежде по ходу для ведома наскоро писать, дабы можно было нам с конницу их встретить, и, как возможно, курьеров нанимать, на что не жалеть денег. Брать с собою, что возможно, полковых пушек и другое, что нужное, в чем зело смотреть, чтобы не отяготиться, взять зело мало, а по нужде хотя и все бросить. А достальное, а именно артиллерию тяжелую и прочее, чего увести будет невозможно, бросить в воду и ни на что не смотреть, только как возможно стараться как бы людей спасти. Отошед от Гродни миль 10, или как случится, когда крепкие места, а именно леса, начнутся, разделить всю армию батальонами или полками, как лучше по рассмотрению, и поход учредить разными дорогами, по которым разверстать все войско, чтобы шло врознь, а не всем корпусом, дабы неприятель всею силою на весь корпус не напал, где может свободно выиграть, нежели потерять. А когда войско наше в рознице будет, тогда невозможно будет неприятелю всю армию атаковать, разве только на один батальон или полк нападет, который хотя и разорят в том буде воля Божия. Однако ж не все в атаке будут, а волоских партий опасаться нечего, хотя и сильные будут, только можно верить, что на наш, на один батальон смело не нападут. Прежде выхода из Гродни, все, кроме пушек и пороху, яко суть ножи и прочее, зело тайно пометать в воду. Сей выход из Гродни зело надлежит тайно сделать таким образом. Перво, поставить такой крепкий караул, чтоб из жителей никто не то чью выйти, ниже выползть не мог. И в то время, как возможно скоро и тайно собраться, пушки изготовить те кое к походу, а прочие держать на их местах. Того для, ежели неприятель сведает, от чего Боже сохрани и придет, а пушки прежде выходу брошены будут, то тотчас штормовать будет, и вам брониться будет нечем. Потом, когда идти, взять вдруг всем пушки солдатам с траншамента, и вдруг светчи с горы бросить в воду, для чего проруби надлежит заранее изготовить, и потом тотчас идти. Сей поход надлежит учинить с вечера и не поздно, чтобы ночью осталось больше времени, в котором бы далее можно идти до крепких мест, и зело в том тщиться, чтобы полистые места, поля, перейти ночью. Лошадей из Гродни тутошних жителей, кто они ни есть. Так аж еже и скудость провианта из монастырей и домов, и так аж в чем нужда есть, взять нужное без крайнего разорения, а лошадей всех. При выходе надлежит конницу позади оставить, чтоб в траншаменте и у мосту была до утри, дабы неприятель не мог помешать выходу, или и больше по делу смотря. О полонениках полагается на рассуждение и совет воинской. Все чинить по сему предложению и паче по своему рассмотрению, и не смотреть ни на что, ни на лишение артиллерии, ни остаточного не жалеть, токмо людей по возможности спасать. Вслед за этим наказом Петр еще несколько раз писал Огильве и Репнину, чтобы немедленно выходили из Гродно. «Ныне уже не единый вид обретается», — писал он к Репнину, — «чтоб вам быть в Гродне, ибо пред тем надежда была на саксонцев. Ныне же хотя бы пришли, то паки побегут и вас одних оставят. Того для ни о чем, только о способном и скором выходе думайте, несмотря на артиллерию и прочие тягости, как я вам пред сим пространнее писал. О выходе совет мой сей, однако ши вашей воли не снимаю, где лучше. Изготовим мост через Неман, и кой час Неман вскроется, перешед при плавущем льду, для которого льда не может неприятель мосту навести перейти Неман, и идтить по стороне Немана на Слуцк, которая добрая фортеция, и в нем добрая артиллерия, и наш гарнизон и магазин. Однако ж надлежит при первом взломании льду поход учинить, прежде нежели малые речки пройдут, когда уже невозможно будет идтить. Мы у вас в левой руке от неприятеля будем. При нас войск регулярных с 12 000 человек, которых половина на лошадях, а у других у двух сани, кроме гетманских нестройных, обретается. Иного пути не знаю, ибо везде неприятель передовыми занять и сам отрезать может. О чем прошу скорого ответа. Куды пойдете, чтобы нам ведать, и вам дать с своей стороны отдых. Ныне получили мы ведомость, что по приходе шведов в Вильню уже добрую партию отрядили к Полоцку, о чем паки подтверждаю. Конечно, при взломании льда, будь сыщите способ, то лучше бы прежде, посему учините без всякой отговорки и описки. Но Огильви был другого мнения. На указы Петра он отвечал, что хочет еще подержаться в Гродно до более благоприятного времени. Если выйти теперь, то король шведский может в 24 часа стянуть все свое войско и погнать русские полки. Если покинуть Гродно, то вся Польша и Литва склонятся на сторону шведов, и вся тяжесть войны обрушится на Россию. Лучше простоять целое лето в Гродно. Что до лета хочете быть? Я сём не только то чинить, но ниже думать, отвечал Петр 12 марта. Понеже неприятель, тогда отдохнув и получа корм под ноги, не отойдет от вас легко. К тому же Реншильд придет, понеже саксонцы паки скоро не сберутся. К тому же и Левенгаупт будет, ибо мы уже указ послали, чтоб курлянские замки подорвать и идти пехоте через Двину к Полоцку, потому что ежели до тех пор стоять, как Двина разойдется, то им пропасть будет, а конницею станем чинить неприятелю диверсию.